Королю угодно, чтобы переезд графа выглядел внешне как освобождение. Именно в таком смысле я и буду говорить с заключенным, чтобы он ни о чем не подозревал. Во время моего отсутствия, которое продлится не более 2 дней, вы, господин де Касте, как старший по чину, должны принять командование над крепостью. Я думаю, господа, что буду доволен исполнением ваших обязанностей за время моего отсутствия. Офицеры поклонились. Привыкнув к извилистой и таинственной политике кардинала, они не были удивлены словами майора, потому что, хотя кардинал умер, король не мог бы за такое короткое время изменить систему правления. «Отдайте приказание, чтобы заключенного привели ко мне». «А пока я буду объявлять об освобождении», — прибавил майор с насмешливой улыбкой, значение которой офицеры не могли понять, «велите отнести все его вещи в шлюпку люгера контрабандистов, на котором я вернулся». «Ступайте, господа». Офицеры ушли. Граф очень удивился, когда Лагренат отворил дверь и пригласил к коменданту. Он думал, что майор отправился в Париж и не понимал причины его присутствия в крепости после торжественного обещания, данного накануне. Еще одно обстоятельство крайне удивило графа. Комендант никогда не требовал его к себе, а напротив приходил сам. Мысли его окончательно смутились, когда Лагренат сказал, чтобы он уложил вещи в чемодан и запер его на ключ. «Но для чего эти нелепые предосторожности?» — спросил граф. «Всякое может случиться», — лукаво ответил тюремщик. «Предосторожности никогда не помешают. На вашем месте я надел бы шляпу и взял плащ». Говоря таким образом, солдат укладывал вещи в чемодан. «Шляпу-то я возьму», — засмеялся молодой человек. «А плащ к чему? Я не рискую простудиться по дороге до комнаты коменданта». «Вы не хотите взять с собой плащ?» «Да, конечно, нет». «Ну так я его возьму. Сами увидите. Он вам понадобится». Молодой человек молча пожал плечами и вышел из комнаты, дверь которой тюремщик даже не потрудился затворить. Майор ждал своего пленника, большими шагами расхаживая по комнате. Лагренат ввел графа, положил плащ на стул и вышел. «А, — сказал майор, — я вижу, вы уже догадались?» «О чем же это я догадался? Позвольте вас спросить, господин комендант. Вы ведь оделись по-дорожному?» «Это Лагренат, не знаю почему, заставил меня надеть шляпу и непременно захотел принести сюда мой плащ». «Он был прав». «Почему?» «Граф, имею честь сообщить вам, что вы свободны». «Я свободен?» — вскричал граф, побледнев от радости и волнения. «Король соблаговолил подписать приказ о вашем освобождении, который я получил по приезде в Антип». «Наконец-то!» — радостно воскликнул граф. «Можете вы показать мне этот приказ?» «Извините, граф, но это запрещено». «Почему же?» «Таков общий порядок». «Хорошо, я не настаиваю. Но можете ли вы мне, по крайней мере, сказать, по чьей просьбе возвращена мне свобода?» «Не вижу к этому никаких препятствий. Вы освобождены по просьбе герцога де Бельгарда». «Милый герцог, истинный друг!» — с волнением вскричал граф. Майор с величайшим хладнокровием подал графу перо и, указав на пустое место в какой-то книге, сказал: «Угодно вам подписать?» Граф быстро пробежал глазами свидетельство, как с ним обращались во время заключения, и подписал. «Теперь, — сказал он, — так как я свободен... Ведь я свободен, не правда ли? Как воздух. Стало быть, я могу уйти? Мне кажется, эти мрачные стены меня душат». Я вздохну свободно только тогда, когда почувствую себя на вольном воздухе. Я понимаю. Я подготовил все. Мы отправимся, когда вам будет угодно. Мы? Удивленно спросил граф. Да, граф. Я поеду вместе с вами. Зачем? Чтобы оказать вам честь. Хорошо, сказал граф с озабоченным видом. Поедем вместе. Но у меня здесь кое-какие вещи. Они уже отправлены. Поедем. Майор взял свой чемодан и шкатулку и вышел в сопровождении графа. «Я ведь вам говорил, что вам понадобится плащ», — сказал Лагренат, кланяясь, когда граф проходил мимо. «Счастливого пути и успеха вам!» Они подошли к берегу. Во время этого непродолжительного перехода граф опять нахмурился. Он приметил печаль на лице солдат и офицеров, смотревших на его отъезд. Они перешептывались между собой, указывая на него пальцем так, что это начало беспокоить графа. Временами он украдкой взглядывал на майора. Тот казался спокойным, на лице его была улыбка. Наконец они дошли до лодки. Майор посторонился, чтобы пропустить графа, и сел за ним в шлюпку. Во время переезда граф и майор молчали. Наконец они подъехали к люгеру, им бросили веревку, и они поднялись на трап. Шлюпку немедленно подняли, паруса распустили, и люгер полетел по волнам. «А-а-а!» — вскричал граф, заметив Мигеля. «Раз ты здесь, я спасен!» «Надеюсь!» — весело отвечал тот. «Но...» «Пожалуйте, граф, мы должны поговорить». Они спустились в каюту в сопровождении майора. «Теперь мы можем говорить. Капитан, нам надо свести счеты». «Счеты?» — с удивлением переспросил граф де Бармон. «Да. Начнем по порядку. Вы обещали майору 50 тысяч?» «Обещал». «И позволяете мне их отдать?» «Конечно». «Хорошо. Он получит их». «Вы сдержали ваше обещание», — обратился он к майору. «А мы также честно сдержим наши. Вот, я возвращаю вам ваш бриллиант. Деньги я сейчас вам отдам. Кажется, вы так же, как и мы, не желаете возвращаться во Францию». «Совершенно не желаю», — отвечал майор, радуясь, что ему возвратили бриллиант. «Где вы предпочитаете высадиться? Нравится ли вам Англия? Или вы предпочитаете Италию?» «Прав, не знаю. Быть может, Испанию? Мне все равно». «Почему же не Португалию?» «Хорошо. Мы оставим вас в Португалии». Граф с возрастающим удивлением слушал этот непонятный для него разговор. «Что это значит?» — спросил он наконец. «Это значит, капитан, — ответил Мигель, — что король вашего помилования не подписывал. Вы пленник, и, вероятно, остались бы в заключении на всю жизнь, если бы, к счастью для вас, комендант не согласился отворить вам двери». «Комендант? — вскричал граф, делая шаг к майору. «Не спешите благодарить коменданта, — сказал Баск. «Подождите, пока он вам расскажет, что случилось, и каким образом он должен был освободить вас, хотя, быть может, предпочел бы не делать этого».